Тоже мне кэп, зудилы, ну как бы мы их так называем, весьма агрессивны, рук ног силы много, а голова одна ха-ха-ха, вот они вечно с кем-нибудь воюют, что-то отнимают, делят, тащат все к себе в паутину. Паутина – это сеть населенных планет Империи, если не ошибаюсь, на сегодняшний день 46 планет, довольно-таки с серьезными планетарными оборонительными системами. Я, если честно, не очень в этом разбираюсь, просто знаю, мы же братство знающих, зудилы много воюют, грабят и продают то, что им не нужно. Кстати, здесь их тоже много, вы их сразу узнаете, иерархия там четкая: император, советники, министры, генералы и так далее. А как же императрица? Здесь все сложнее, императрица-мать, конечно же, есть, но где она и что она? В общем, эта тема закрытая, и охраняется, как нам кажется, сильнее, чем даже сам император. В империи сильно развито рабство. Блин, а с деньгами надо что-то делать. Зудилы относятся к инорасам просто, все враги, кто не враг, тот раб, враги для них сильные или слабые, слабые потенциальные рабы, сильные, ну к сильным они питают нечто сродни уважению, но постоянно испытывая их силу, расслабился и ты раб. Предупрежу ваш вопрос, да они плотоядны. Поверженного достойного врага могут и употребить в пищу. Их культура, в принципе, да и культура у них по большому счету нет, саги о могучих воинах, сила и доблесть, победа и смерть, большая армия, могучий флот, одни только 4 экспедиционных корпуса, чего стоят, в каждом не менее 86 линкоров, 124 крейсера, 30 истребителей-носцев и даже по одной мобильной космической станции. Вы представляете, какая это сила? Да, вот и все, что можно вкратце сказать о империи Зуда. Тем временем официантка принесла блюдо. Если честно, боялся увидеть всякую хрень типа мерзкой слизи живых таракашек или змей каких-нибудь. Но на вид все очень даже пристойно и, что очень даже приятно, на запах очень даже нечего. Супчик красненький, пробую, что-то типа овощного, норма, назовем его борщиком, диетическим, легко и приятно. А вот второе меня откровенно порадовало, блюдо с мясом и, я так понимаю, с овощами, мясо на вкус зайчатина, прожаренное с хрустящей корочкой, соль, специи, все как надо. Путик тем временем чавкая продолжал. Содружество ПАМ, светлейшее содружество, содружество планет, республик, миров, координация и общее управление осуществляется советом представителей на планете ПАМ. Есть председатель, выбираемый советом сроком на стандартные 26 лет, тапоцикл 25 лет плюс 1, почему плюс 1, год дается на обобщение и подведение итогов, должность почетная, как-никак 114 планет, 18 республик, 3 мира, мир это та же республика, только чуть побольше, ну и некоторыми особенностями в управлении там, типа, ну эти владыки. Представляете, как звучит владыка мира? Вот председатель совета даже после окончания срока председательствования остается в совете пожизненным советником председателя. Председатель назначает спикера-секретаря, кстати, тоже не последние должности. Почему содружество светлейшие? Ну как бы там все прозрачно и типа содружество несет свет во вселенную, развивая науки, технологии, культивируя ценности добра, мира, добрососедства, а также демократии ха два раза, что не мешает им иметь как флот объединенных миров, так и позволяя каждому члену совета обзаводиться собственным. И я вам скажу, суммарная мощь объединенного флота и флотов членов совета в некоторой степени превосходит флоты империи Зуда. Культура разнообразна, действительно много всего, да что я вам объясняю, 114 населенных планет это о чем-то говорит. Например, в республике Рампала, несмотря на их членство в светлейшем совете, распространено рабство, хотя они называют это кастовой системой, типа есть каста служащих, но мы прекрасно понимаем разницу. Все понимают, зато добро, мир и добрососедство. Есть чисто аграрные планеты, ну или там сырьевые, они, конечно же, входят в совет на правах полноценных членов, но отношение к ним соответствующее. Сырьевые придатки есть сырьевые, вы можете подумать, а почему они не заявят громко о себе, ведь они основа экономического процветания содружества, но кто им даст? Ценности они, конечно же, демократические, но по башке и от демократа можно получить, будь здоров. Экономики планет разнообразны, как и культуры, от плановых до вообще чистого хаоса, но платежная система одна, кредиты Центрального банка ПАМ. Кстати, главного банкира назначает тоже председатель совета. В совете есть, конечно же, те, кто считает себя главным, то есть большим братом. Та же Рампала действительно сильная республика, как экономически, так и армия у них сильна. Наука тоже развита на достаточно высоком уровне. что позволяет им вести себя соответствующе. Однако мир Фатх ничем не уступает Рамполе, причем в военно-техническом аспекте Фатх доминирует. Это, конечно же, обусловлено тем, что Фатх граничит с Зудаим, по-другому нельзя, но все равно ведут они себя куда скромнее Рамполы. Хотя поговаривают, что Фатх имеет какое-то влияние на теперешнего председателя совета, из-за чего вторая эскадра объединенного флота постоянно обретается в мире Фатх. Глава 5.5. Вино тоже мне очень нравится, красное, густое, с ярким вкусом. Вот чем-то мне напоминает портвейн Массандра, пивал я его как-то. Приятель с Крыма привозил 2 по 0,7 вещь. Да и накрывает оно не хуже того портвешка. Красота, чудненько так сидим, да и путик все разговорчивее и разговорчивее. Содружество сильно, Зуда это понимает и особо не лезет, хотя не без провокаций. Вот уже 19 циклов содружества цветет и пахнет, вы представляете, 494 года, полтысячелетия, каково. Плавно переходим к Пиратской Республике. Пиратская Республика официально сформировалась 443 года назад. Пираты были всегда поодиночке, шайками, но были всегда. Но великий капитан-адмирал Фрип смог все подгрести под себя, ну и, как полагается, стал большим боссом, то есть президентом республики. Реки крови, поля корабельных обломков, но смог. Республика позиционирует себя как социально ориентированное государство, основной вид экономической деятельности которой заключается в пиратстве. Промысел у них такой, как положено: грабеж на торговых путях, захват заложников с взиманием выкупа, работорговля, рэкет, контрабанда. Но социальную политику у них не отнять, пенсии престарелым инвалидам, членам семей потерявших кормильцев, все это есть. Опять же, доступная практически бесплатная медицина, также бесплатное начальное образование, льготные кредиты открывающим бизнес, вы только представьте, льготный кредит на приобретение полноценного рейдера, практически боевой корабль, а также субсидии членам семей потерявших кормильцев, то есть пирата прихлопнули, его, допустим, сыну дали беспроцентный кредит плюс субсидию на пиратский корабль, чтобы он продолжил дело отца, мало того, и дочери могут дать. Да хоть жене, только бы конвейер грабежа, захвата заложников, работорговли, рэкета, контрабанды не останавливался. Подоходный налог составляет 50, и это в принципе объяснимо. Республика очень много тратит на социальную сферу. Столица у них расположена на небольшом планетоиде, так называемое Адмиралтейство с именем собственным у них как-то не сложилось. Основная часть граждан республики размещается на космических станциях. О, их космические станции — отдельная тема. Всего их 5, нечто вроде звезды с Адмиралтейством в центре. Пиратская станция представляет собой грандиозное сооружение, представляете, ГИС, она больше нашей, причем раза в 3-4, хотя по большому счету собраны преимущественно из мусора, ну относительно из мусора, останки разрушенных кораблей, различные добывающие платформы, соответственно ранее отобранные у законных владельцев, грузовые транспорты целиком, ну в общем, что попалось из того и строили. Мало того, строительство и, скажем так, расширение и модернизация этих станций никогда не прекращается. Колоссы космоса, футуристические сооружения, представляете, в космической тьме грандиозная станция, переливающаяся различными цветами, тысячи прожекторов, всполохи сварочных работ, сотни пристыковывающихся и отстыковывающихся кораблей, челноков, рейдеров, причем одновременно, хаотическое движение на фоне станции. Красота, одним словом. Вокруг станции также крутятся сотни спутников оборонительной системы, сканирующие все окружающие пространства, готовые разразиться десятками торпед, зарядами плазмы и прочими смертоубийственными штуками. Да и сами станции до зубов вооружены, тысячи туннельных пушек различных калибров, десятки тысяч зенитных орудий, сотни тысяч торпед, ракеты, бог знает чего еще. Пиратские станции превосходят любые оборонительные станции, будь то Зуда или ПАМ. Здесь ведь дело в том, что любой захваченный пиратами корабль первоначально рассматривается на предмет увеличения обороноспособности станции, вооружения кораблей, активные и пассивные щиты. На все это администрация станции имеет первейшее право на приобретение у удачливых пиратов. Причем никогда не скупятся, но и наказать могут взорвавшихся деляг. В Пиратской Республике всего 2 наказания за проступки в зависимости от тяжести содеянного. Это казнь и изгнание, хотя второе равноценно первому. Кроме пиратства изгнанные ничего не умеют. Если не пришибут при грабеже, то грохнут свои же, кому нужны конкуренты, тем более отщепенцы. Так вот, за крысетничество там точно изгнание, то бишь поделись не греши. Да и на станции тоже весело – Там есть все, что хочешь, досуг как хочешь, с кем хочешь, наркота, оружие, предметы искусства, любая контрабанда, рабы на любой цвет и вкус, корабли от линкоров до каботажника. Линкоры, а что и линкоры есть, старенькие, потрепанные, слегка модернизированные под нужды, сами понимаете какие, но есть, это между прочим одна из статей доходов, не все захваченные суда идут на распилы и материалы для строительства станции. Те, что можно подлатать и продать за более-менее хорошие деньги, они с удовольствием их продадут. Кстати, этими услугами часто пользуются корпорации, что поменьше, о них мы еще поговорим. Ну так вот, станция рай для торговцев с не очень чистой репутацией, да в принципе любых торговцев, там можно приобрести то, что невозможно где-либо. Одной из статей дохода на станции так называемый экстремальный туризм. Богатенькие мальчики могут прилететь на станцию, приобщиться ко всему запретному, в принципе заключить контракт, то есть завербоваться в пираты на время, да у них и такое есть, и слоган есть «Почувствуй себя волком галактики» и ведь идут, да и просто туристам пошлиться по станции деньгами посорить редкости и понакупить тоже хоть отбавляй, между прочим несмотря на тот род деятельности, а конкретно но захват заложников с цель выкупа, на станции пиратами гарантирована полная безопасность туристам и торговцам, за пределами, по дороге к станции или от нее, никаких гарантий, а вот на самой станции абсолютная безопасность. Есть, конечно же, возможность обезопасить себя и за пределами станции так называемые охранные грамоты. Их предлагают и на самой станции. Представительство пиратов есть и в ПАМ и ЗУДа. Про представительство пиратов в ПАМ я еще могу понять, демократия то сё, но в ЗУДа. Гиса, что вас так смущает? ЗУДа в своих постоянных войнах захватывает неисчислимое количество рабов и прочих товарно-материальных ценностей. Не все они могут освоить сами, есть необходимость продать, спам ЗУДа напрямую не может торговать, сами понимаете почему, да и на крупные корпорации давление оказывает ПАМ, значит пиратам самое место, плюс объедки достаются мелким корпорациям. По сути пиратская республика это огромная корпорация-ренегат, торгует, грабит, ворует, но и поделать с ней особо ничего не могут, и не только из-за того, что уж больно она сильна в военном смысле, но и потому, что она всем нужна как посредник, да даже как сторонний раздражитель. ПАМ со своим объединенным флотом может, наверное, разобраться с пиратами, но чем тогда грозит ЗУДа? Также и ЗУДа рискует остаться перед ПАМ со спущенными штанами, вот и терпит. К тому же, куда девать производимое крупными оружейными корпорациями оборудование военного назначения, если не продавать планетам Содружества типа для борьбы с пиратами, также и другим корпорациям для борьбы с ними, да и самим пиратам приторговывают. Вообще-то про республику можно рассказывать бесконечно, ибо это образование очень интересно как с социальной стороны, так и с экономической. Но думаю, у вас, ГИС, уже сложилось некоторое представление о республике. Поэтому мы перейдем к корпорациям. Корпорации Амелия, Доктрин, ВИЦ и Ролла. Амелия – это прежде всего инвестиционно-кредитная организация по сути своей, менял одним словом. Тут все очень скучно: председатель, совет директоров, департаменты, отделы, филиалы. Причем их загребущие руки везде, может вы и не обратили внимания, но пока мы направлялись в данное заведение, прошли как минимум два их филиала непосредственно банка и страховой компании. Банки Амелии везде и всюду, и в ЗУДа, и в ПАМ, и Республика, и они довольно-таки плотно взаимодействуют. Кредиты, как известно, не пахнут, а уж как вследствие с плотным сотрудничеством с пиратами обогащается Амелия посредством страховой компании, вы даже и представить себе не можете. Амелии принадлежат несколько планет, скажем так, отчужденных за неуплату долга, да, масштабы там просто огромные, они даже кредитуют ЗУДа на их захватнические войны и не чураются и работой с физическими лицами со всеми, у кого можно что-то взять. Головной офис, как ни странно, находится на космической станции по меркам республики, очень даже скромной станции, у которой даже и оборонительных систем нет. Так если только противометеоритная, хотя может и есть, но Амелия себя позиционирует как демилитаризованную корпорацию, мирную и пушистую такую, хотя их делишки с ЗУДа говорят о многом. А не трогает ее некто, да потому что она всем нужна, всем нужны кредиты, как ни прискорбно это звучит. Доктрин – это промышленный конгломерат, там все и сырьевой, и перерабатывающий сектор, научно-исследовательская работа, машиностроение, приборостроение, производство оружия от ножа до линкоров и в том числе боевых космических станций, медицина, фармакология, биоинженерные технологии, они делают все и продают всем. Если попробовать охарактеризовать Доктрин, парой слов – деловушные яйцеголовые. Кстати, станция, на которой мы сейчас находимся, тоже дело рук Доптрона. А вот вид с это уже интересней, вернее, Вселенская истинная церковь. Вы спросите, церковь и корпорация, а я вам отвечу, а почему бы и нет. С религией в нашем секторе напряженка, вернее, как, религия и верований полно, но самое главное у ВИЦХА, скажем так, это официальная религия ПАМ, все дело в пастве и не качестве, а именно в количестве паствы, ведь здесь как вопрос стоит, вернее, о подаяниях или пожертвованиях, здесь вопрос уже не стоит, здесь конкретно налог в пользу ВИЦ, 9% от всех доходов всего ПАМ принадлежат ВИЦ. Слов нет, и делает она много, и некоторое подобие начального образования на отсталых мирах с уклоном опять же в сторону ВИЦ, детские дома и общество содействия инвалидам и немощным, и вообще опора. ПАМ в части мира и порядка, а уж рабство, извините, сразу уточню, то рабство, что от действий Зуда и Республики, просто ВИЦ ведет постоянную работу по выкупу рабов у Зуда и Республики, на что постоянно ведет сбор средств помимо тех 9 «попробуй не дай», за что им, конечно же, все благодарны, как и ПАМ за дела их праведные, так и Зудилы с пиратами за практически неисчерпаемый источник финансирования, за что всемерно и всечасно благодарят Вселенную и непосредственно патриарха Онимбуса Вторга как представителя Оны. Да, религия ВИЦ заключается в поклонении Вселенной как матери и хранительнице всего, что есть, что будет и что было. Ну а патриарх вместе с Вселенским Синодом, слышащие волю Вселенной и несущие ее, то есть волю Вселенной всем. Вот как-то так, не мудрено, та еще зеленюха для народа. Зеленюха – это наркотик растительного происхождения, употребляемый посредством вдыхания. Ну, наркотик как наркотик очень широко распространенный, одна из основных статей дохода республики и не только. ГИС, вы уж извините за подобные пояснения, но мы-то с вами представители науки и можем представить, что такое Вселенная. А уж сколь там кредитов прилипает к рукам служителей, никто и никогда не скажет, ибо преступление. С Ролла вообще весело, в прямом смысле весело, скажем так, Ролла занимается развлекательной деятельностью, а именно ей принадлежит полностью видеоретранслирующая сеть ПАМ и все шоу-постановки видеоголофильмы ею, в смысле сетью транслируемые, казино, театры и все прочие развлекающие, да что говорить, даже распоследнейшая стриптизерша по факту принадлежит Ролла. Поговаривают, что Ролла еще и промышленным шпионажем занимается, с их ресурсами возможно все, как бы все просто с одной стороны, а с другой вот даже те дико популярные гладиаторские бои, ГИС, вы представляете, бои на смерть перед видеокамерами, вроде бы шоу не такое уж и благое, но позиционируемое как дело хорошее, дело освобождения рабов, то есть Ролла говорит, что все средства, полученные от рекламы в шоу, направляются на выкуп рабов, а уж то, что рабы рвутся в участники этих боев, дело личное, тем самым бывшие рабы как бы благодарят Ролла и ПАМ в целом за представленный им шанс стать свободными, тотализатор причем официальный тоже принадлежит Ролла, те же рабы от Зуда и Республики, те же 9% ВИЦ, рука руку моет и все довольны. ГИС, вы обратили внимание, что у каждой корпорации как бы свое направление, конкуренции нет в принципе, все друг с другом повязаны, все друг другу нужны. Есть, конечно, мелочь типа охранные корпорации, то есть те, которые как бы осуществляют охрану торговых караванов, но сдается мне, все они аффилированные. Пираты тот же Ролла. Опять же, свободные станции типа Нубаса, их всего 5. Вы спросите, как так, все всем принадлежит и все всеми поделено. А я вам скажу, исключение подтверждает правило. Просто всем этим большим шишкам нужны открытые торговые площадки. Конечно, республика может всем им это дать, но как же, это же пираты, вселенское зло. Вот они и решили, построим станции, обзовем их свободными, посадим там во главе каких-нибудь диссидентов-ренегатов, тех, что с пилома, прикормим их и будем там дела свои проворачивать. Опять же свободные, вон как у нас все хорошо и прозрачно, ха-ха. Очень познавательный рассказ, благодарю вас, Путик. Да и вообще, что мне так похорошело, и винише отличное, и закусь очень даже нечего. Путика, расскажите, пожалуйста, о системе ценностей. Я так понял, что средства расчета за товарно-материальные ценности здесь кредиты, причем безналичные, но должно же быть что-то ценное, чем производятся расчеты между Зудой ПАМ или там пиратами, какие-нибудь редкие металлы, драгоценные камни и тому подобное, так сказать, самые. Очень интересный вопрос, ГИС. А что, ну нужно же мне решать вопрос с финансами, да вечно у меня в этом вопросе беда, не так чтобы совсем плохо. Грешить не буду, вроде бы денег нет, вот вроде бы северный пушной зверек совсем подкрался, а тут раз и капнет немножко на расходы и сразу живем. Кстати, случай, у Ильнура дружка моего знакомец был, вернее есть, наверное, если не убили, но не суть. Так вот, знакомец, даже можно сказать приятель, вот уж ушлый бродяга Рустик, Так вот, этот кадр всегда при деньгах был, ну, настолько творческая личность, аж меня тоже не пальцем деланного в дрожь от него бросала. Так вот, иду я как-то по Баумана жрать хочу, да и от пивка бы не отказался, тут там народ гуляет, лето, кафешки открытые, шашлычком попахивает, да так аппетитно, что слезы текут. И вдруг выворачивает из-за угла Рустик и такой: «Привет, как дела, типа есть на что гульнуть, а то посидели бы, девок склеили то да сё». А я ему: «Ты, мол, браток, попутал, было б что, давно бы сидел да девкам по ушам ездил». «Ясно, значит, есть тема, сейчас бабла по-быстрому срубим, ты только это сиди помалкивай, ну и так гривой маши, как бы во всем соглашаясь, и когда к девятиэтажке подъедим, после меня из машины выйдешь, типа отлить, а сам дуй за угол во дворы, там и пересечемся, погнали». Выходим на кольцо, и Рустик мотор тормозит, обычная семерка зеленая, дед там рулит, подбегаем, прыгаем, Рустик вперед, типа дорогу показывать, а я назад, значит, говорит: «Рули, я бы на проспект Победы дом покажу», и как бы ко мне обращается: «Вот так, брат, и живу, работаю на телевидении, вот вы думаете, когда я в деревню приезжаю, подарки своим привожу, то, все думаете, что я много зарабатываю, да нет, брат, вроде и оклад неплохой, только с наличкой тяжеловато, вот тот видеомагнитофон, который я на день рождения Даватики привез, это мне в счет зарплаты дали, подешевле, конечно, чем в магазине вышло, но все равно денег-то на руках нет, а бы телек новый не нужен». Хороший телевизор, плоский экран с гарантией и документами, вот опять в счет зарплаты дали, а тут братишка в гости приехал, город показать хочу, угостить туда-сюда. Возьми, а, недорого отдам за 1800, в солнышко он все 2300 стоит. Дед заерзал, видимо, и хочется, и колется. Халява как-никак, а Рустик подливает, телек отличный, Sony, последние модели со встроенным тюнером, вот чешет. Дед сомневается: «Да не знаю, я... Телевизор вещь хорошая, да и в хозяйстве нужная, надо с дочкой посоветоваться, она у меня умница». «Да вопросов нет, конечно, давай заедим и ее возьмем, пусть тоже посмотрит, какая вещь». Заехали на Тецовскую, забрали тетку, я вперед пересел, а Рустик с теткой сзади, и на уши ей присел, да плотно так, телек типа в серебре и чистота там такая-то, и разъемов куча. Едим, значит, телек смотреть. А бы слушая, как ты его обратно то повезешь, тебе же, наверное, документы на телевизор оформить надо, купли-продажа то сё, милиция остановит, докажи им, что не ворованное. Ага, и тетка головой машет, типа да документы нужны, накладная, кассовый чек, тоже мне блеснула умом. Вот и я, а чем надо по уму все документы оформить, чтобы потом ко мне претензий не было? Значит, так, едим на Чистопольскую ко мне в офис, там в бухгалтерии все оформим и за телеком. Подъезжаем к девятиэтажке, там на первом этаже магазины, офисы, куча всего. Так, на кого оформлять будем, на листе напишите. Дед из бардачка достает блокнот, пишет там на листе фиа свое. Рустик, вот жжет, говорит: «Скрепка есть, так давайте, ага, деньги». К листку с фиа прикладывает деньги, скрепкой цепляет, выходит из машины, и так деловито идет в сторону офисов. Абы я пойду отолью, а то кто его знает, сколько ждать брата надо будет. Самого трясет, выхожу и бочком, бочком за ларек, чувствую, что из машины меня не видно, и бегом во дворы. Там Рустик уже на скамеечке сидит, сигарету прикуривает. «Долго ты что-то, ну ты и монстр, вот это развод». «Точно, ха-ха, нарядно вышло, все погнали, здесь нам точно делать уже нечего». Делаем небольшой кружочек, ловим мотор и опять на Баумана. Вот уж мы там куражнулись, винище, пивище, помню, девчонок даже шампанским угощали, правда, не сложилось там с ними, вернее, не ложились они с нами, ха-ха, ибо ужрались мы там жестко, даже не помню, как в общаге своей оказался. Так вот, мораль: есть люди, деньги к которым так и липнут, причем могут они эти деньги прямо из воздуха делать, ну ни разу я не такой, все в трудах да страданиях. Глава 6. Да как вам сказать, ГИС? Ценности, они, конечно же, есть, те же произведения искусств, драгоценности, все это есть, вот опять же металлы, все ценно, все ресурсы чего-то стоят, а если же конкретно вот, к примеру, фосториум, ну очень редкий и самый ценный металл с очень интересными характеристиками, и ювелирам он нужен, и ученым, и приборостроителям. За грамм фосториума корпорация Доптран платит 250 тысяч кредитов, да именно Доптран, это его епархия. Тот же грамм на любой из станций республики можно выручить до 270 тысяч, а что вы хотели, отсутствие конкуренции, ведь до пиратской республики фосториум нужно довести, и поверьте мне, ох, как это непросто. Позвольте сразу оговориться, фосториум самый ценный металл, на его добычу, обогащение и прочее необходимо потратить огромные средства, причем выход металла мизерный. Причем напасть на более или менее приличную жилу – это просто вселенская удача. По слухам, основатель Доктрана Дастур, вольный добытчик, 530 лет назад нашел жилу на астероиде и сказочно обогатился, причем добыл он всего лишь около 150 грамм. В то время были и вольные добытчики, бороздившие на своих кораблях поистине свободный космос. Причем эти кораблики были не просто добывающими, но и перерабатывающими комплексами в миниатюре, к тому же еще и неплохо вооруженные в пределах разумного, ведь пираты тоже как-то справлялись поодиночке или небольшими бандами. Это потом Дастур сначала объединил вольных добытчиков как бы в профсоюз, потом входил в долю, пользуясь доверием как председатель профсоюза, в итоге получилась огромная корпорация. К тому же кристалл Браук тоже добывается Доктраном и добывается, и скупается, и перепродается Доктраном. Это кристалл, наверное, стоит вторым по ценности в нашем секторе космоса. Кристалл Браук – ископаемый минерал легко розового оттенка. Ценность его заключается не только в благородной чистоте и великолепии, как в драгоценных изделиях, но опять-таки и в приборостроении. Какие-то сверхточные оптические системы навигации делают из него для межзвездных кораблей новейших поколений, причем не абы каких, а военных линкоры, крейсера и прочие дико дорогие посудины. Опять же, стоимость его производится за грамм, 1 грамм что-то около 123 тысяч кредитов, и опять же у Доктрана. А в республике стоимость доходит до 140 тысяч, все по тем же причинам. Что самое интересное, Браук кристалл, имеющий одно интересное свойство, он всегда встречается в одной приличествующей только ему форме, в форме идеального кристалла идеальной чистоты, будь размер хоть с песчинку, хоть с вашу, простите, голову. Как это происходит, непонятно, даже сейчас у ученых нет ответа на вопрос о происхождении Браука. Как мне кажется, стоимость этого кристалла так же велика, как и его таинственность. Все остальное из металлов и минералов и прочего ценного сырья неинтересно и относительно просто, их цена равна стоимости их добычи, как ни странно, плюс-минус небольшие отклонения. Гизда, вы пейте, пейте, пью, хорошо так заходит, и что странно, накрывает. А как же деактивация токсинов, хотя может это бухло не подпадает под категорию токсинов, ядов там, и все равно кажется мне, что ИБ где-то пролошарил. Блин, накрывает меня не по-детски. Только бы не асфальтная болезнь. Так, значит, надо срочно самому прилечь, чтоб с утра затылок не болел. Время 6, а может и 5, но вроде утро должно быть. Выхожу, стоят, курят парни, вроде не гопота, прилично одеты, трындят про железо. Мужчины, угостите, пожалуйста, сигареткой. Да спортсмен, да не курю, ну вот захотелось пиво вкусное, чипсы прелесть. Союз Аполлон, прикольно, и даже прикурить дали, затяжка еще одна. Слышь, парняга, а ты с какого района? Ничего себе заявочки, знаю, чем эти слова заканчиваются. Напрягаюсь, оцениваю обстановку. Двое по центру, третий как бы делает шаг в сторону и ко мне за спину. Бля, ну как не хочется. Что хотели, то. А что ты такой дерзкий? Отойдем за угол, прикалимся. Делаю шаг, даже скорее прыжок, с правой снизу в челюсть левому. Коряво, конечно, но вроде попал. Ногой правому под колено. Бежать надо, бежать. Тот, что сзади, сука, хватает меня за капюшон пуховика. Пытаюсь отмахнуться с разворота. Мимо, боль в ухе. Ах, блять, левый, видимо, слабо попал. Рывок не получилось. Удар в спину, похоже, коленом левой, сука, а может и правый. Падаю, надо прикрыть голову. В челюсть носком ботинка, ай, каблук. Ну когда же отключка? Вставай, падла. Слышу, но пока ничего не вижу. Вставай, сученок. Это точно мне. Так, поворачиваю сбитый кирпич, напрягаюсь, встаю, вернее пытаюсь встать. Ага, получилось, пошатывает меня что-то, шарю рукой, стена сзади. Зрение проясняется, правда, только на правый глаз. Левый чувствуется, заплыл, тянет кожу и ноет. Дотронулся, ух, блин, правая сторона лица мощно так опухла. Не слабо мне прилетело. Ну что, лох, как зарешаем, ты нам уже много должен. Дошли бы вы нахер, да хер ли с него взять, лох он и есть. Мочить его. Он мне, похоже, челюсть сломал. Я те, сука, и шею сломаю. Сфокусировался. Так, у одного нож, другой держит арматурину. Третий с пустыми руками, но смотрит нехорошо так. Где я? Вокруг развалины какие-то. Двор. В центре это фасады такие красивые. А чуть во двор зайдешь, срач кругом. Блин, и людей не видать. Вроде не так уж и рано. А что я такой храбрый, то убежать вряд ли получится. Сопротивляться тоже не вариант. Думай, башка. Ну все, резать тебя сейчас буду. Замахивается, правый, подставляю руку, боль какая-то тупая, не резкая, пихаю ногой, удачно попал в пах, а вот тут резкая, арматурина жестко попадает по ключице, в голову целил, сука. порезанной рукой бью его в лицо правой, а то рука повисла плетью. И тут в глазах прям потемнела резкая боль в спине, ай, и еще, поворачиваюсь, он ударяет меня в живот как-то неправильно, медленно что ли, отдергивает, нож в крови, теплое течет по штанам, прям чувствую, как струйка прошла под коленом, прижимаю рукой к животу теплое липкое, время застыло, что это, оскальзываюсь, но устоял, больно, мама, мамочка, не хочу, не надо. Вижу, как рука с ножом медленно бьет меня в грудь. Больно, как же мне больно. Не надо, не хочу. В руке труба. Нет, жезл. Мой, бля, боевой жезл. Слева кто-то стоит, разворачиваюсь, удар. Целюсь в голову. Брызги красного теплого в лицо. И еще. Он падает. И следующий. Не заморачиваясь, размах и сверху как дубиной, башка так и лопнула. Кто еще? Мужик в синем комбезе. Пистолет. Изрыгает в меня струю чего-то сверкающего. И нечего. Промахнулся, ему же хуже, в два прыжка подлетаю к нему и сходу его как копьем насквозь, жесть, периферийным зрением улавливаю такую же струю, скорее даже луч летящий мне в бок, пытаюсь как битой по мячу отразить его, раз, получилось, ну как получилось, во время моих манипуляций, то есть приготовлению к отражению коварного выстрела лучом, на конце жезла возникло излучение, ну прям как на ацетиленовой горелке, длинный этак сантиметров 70-90, вот как раз этим я и лупанул по лучу. Вспышка. Взмах и нет пистолета. Да и руки у мужика в униформе тоже нет. Обратным концом жезла ему в башню. Лежит. Не разбирая со всей дури один, второй, следующий уж слишком близко, ногой его, вот дистанция уже позволяет слева направо, наискоса, развалил на две части. Крики, шум, запах паленого. Больно, как же мне больно, мама. Удар, еще удар. Я вас всех убью. Ваша честь, у нас ЧП на 18 уровне, в зоне отдыха идет бой. Самый настоящий бой. Этот, чтоб его социолог, всех убивает. Энри, что значит убивает и как это всех? Давай по порядку, кто кого, за что и почему. Ваша честь, я не первый год работаю вашим секретарем, но такого никогда не видел. Это просто ужас какой-то. Значится, вновь прибывший ученый-социолог, если не ошибаюсь, ГИС устроил в зоне отдыха 18 уровня самую настоящую бойню, значится, он, используя свое неизвестное оружие, нападает и убивает всех подряд, посетителей, персонала и даже сотрудников службы безопасности, к слову, они, значится, безопасники, даже не могут оказать ему сопротивление. Так, успокойся, давай сначала, с чего все началось, что послужило проявлению такой агрессии. Я просмотрел записи камер наблюдения, значится, дело было так. Этого Гиза привел в зону отдыха известный вам путик, они заказали еду, пили, ели долго и, похоже, с интересом о чем-то разговаривали. Как ни странно, путик пил мало, а вот Гиз налегал изрядно, прям как докер, конечно же, не без участия путика. Гиз пьет, а это и рад, подливает да подливает, и вот, значится, Гиз упился да и уснул на диванчике. Путик же тем временем подхватился и бегом, как я посмотрел, он прямиком побежал в свой жилой сектор 6 уровня. И вот, все вроде бы тихо так, ровно, и бац, этот Гиз с рыком, как будто он раненое животное, подскакивает и бьет вставшего со своего места обычного посетителя. Он просто испугался рыка и встал, а тот его своим жезлом раз и убил, а затем следующего и другого, но вроде бы тут появились безопасники, вроде бы вот, но не тут-то было. Одного он насадил на свой жезл как жарко и навертел, другому вообще поотрубал конечности. А как же оружие, Энри, ты что-то путаешь, они же вооруженные профессионалы. Ничего я не путаю, значится, первый безопасник, выстрелил в него, я это четко видел, выстрелил, значится, и что, и ничего. То ли у Гиза было защитное энергетическое поле, то ли он просто поглотил импульс. А от выстрела второго Гиза он просто отмахнулся своим жезлом раз, и только вспышка. Но и тут он не остановился. Это его оружие, жезл прям как промышленный резак, да-да, значится, на конце его жезла сформировался энергетический луч, как у того резака, которым наши монтажники разрезают старые калоши. И вот, значится, он этим резаком рубит всех подряд и даже наших милых девочек. Никто его не может остановить. Ясно, я тебя услышал. Направить всех безопасников на 18 уровень. Быстро. Есть выход из ситуации. Зуда, ничего, попросим. Прогнемся, бросим подачку и проблема решится, а уж там посмотрим. Так, где мой коммуникатор? Уважаемый Гриштан, желаю вам здравия. Приветствую вас, судья. Вот же непочтительное насекомое, ну-ну. Уважаемый Гриштан, прошу вашей помощи. Станции грозит опасность. Невменяемый террорист угрожает нашей станции. Он самым жесточайшим образом уничтожает посетителей и персонал станции. Наша служба безопасности ничего не может ему противопоставить. Нам нужна ваша помощь, ваша и ваших доблестных штурмовиков. Только они, то есть ваши могучие воины, смогут устранить эту опасность в лице сумасшедшего террориста. ХМ, я слышал про беспорядки на 18 уровне, я готов вам помочь, но, могу ли я рассчитывать на ответную услугу? Да-да, все что угодно. И еще маленький моментик, мальчики у меня серьезные и разрушения могут быть весьма серьезные, они ведь штурмовики и их задачи в основном лежат в области уничтожения противника на территории противника. Вас это не беспокоит? Ни чуточку, главная целостность самой станции, а уж ущерб причинный в ходе антитеррористической операции мы найдем куда списать. Кстати, схожие ситуации прописаны в страховке. Ну и ладненько. Убью, убью, всех убью, и тебя, удар ногой, дистанция, размах, готов. Только что был дверной проем и куда тот делся, не пойдет, я и сам себе дверь вырежу. Ну что за чудо, мой жезл. Не знаю, сколько прошло времени, но я ни капельки не устал. Бью, рублю, колю, необычайная легкость, боль уходит, остается злость. А это что за черти, ну что за мерзкие твари? Как огромные богомолы, только лап побольше, а как это назвать, жвала что ли, здоровенные, бля, ну какого хера, прыжок, а как я сейчас прыгаю метров на 7, вот откуда силы, а, я на дистанции удара, удар, что за хрень, у него щит, не прошел удар он на твитку, не знаю что это, но конечность у него как тесак здоровенный, такой широкий тесак, принимаю его на жезл, не царапины, что за прелесть, мой жезл, замах, удар, не прошел, блин. Злости жезл как живой чувствует, и тоже яркость луча меняется, он становится ярче и краснее. Ускоряюсь, удар, блок, еще, ух, красота, бей, руби, коли бей, достал я, достал эту падлу. Какой же он быстрый, смахнул его за точку, теперь у него на одну конечность меньше, ха, лови, прям боковым с размаху по башке, жвала в кучу ногой по харе, зачет, интересный у него щит, реально щит-крест в квадратной рамке, наверное, неплохая штука. Но мне она ничем, не буду защищаться, я нападаю. Что за мерзкий визг, да это еще троих мырей с щитами и тесаками, это уже серьезней. Стоим, молчим, я смотрю на них, они суки пялятся на меня, бля, да как же вы меня заебали, а блядь, и с моего жезла срывается красивый такой сгусток, кажется, это моя ненависть летит и быстро так летит, бам, и они как кегли разлетаются, правда не совсем как кегли, копыта в одну сторону, хвосты в другую. Господин Гриштан, противник применил тяжелое вооружение не ниже третьего класса, что нам делать? Согласно вашим рекомендациям, мы применяем только холодное и легкое оружие, наши щиты не выдерживают, мы несем потери. Я снимаю с вас все ограничения, недопустимо, чтобы штурмовики ЗУДа несли потери, не причиняя вреда противнику, уничтожить его любыми доступными средствами. Ух, как же я зол, ну кто еще, вот один крендель в том же синем комбезе. И ствол-то у него серьезнее, чем у предыдущих, смотри-ка ты, очередью шмаляет, пригнулся, перекат, прыжок и слету, стреляю в ответ, промазал, не так чтобы совсем, дыру в стене проделал отменную и ударной волной этого комбеза швырнуло метра на 3, а если так, как в кино, бегом по стене, ну как паркурщики, ага, вот он поднялся на ноги, навестись не успевает, шмяк и безголовое тело валится на пол, не останавливаюсь, прыжок в дыру, которую я только что проделал. Что за хрень, стоит толпа тех самых пятикрылых семихренов, в смысле богомолов с заточками, они суки уже и артиллерию подтянули, пулеметы что ли, вроде наших ДШК, ага, похоже, только чуточку покрупнее и на гусеничном ходу, сдается мне, не свинцом они меня поливать собрались, и точно искрящийся серо-зеленый сгусток летит прямо в меня, пробую повторить тот же финт с пробежкой по стене, а мать его, пушка у них скорострельна. Бам, я на полу в виде звездочки, а вокруг меня синеватое свечение красивое такое с отблесками. Или это звездочки, как в диснеевских мультиках, не все-таки это силовое поле, потому что меня снова отшвырнуло. Метра на 2 и снова свечение, а мне хоть бы хрен, кроме неудобного положения на полу. Пытаюсь встать, и снова на жопу, да 2 раза подряд аж жезл отлетел. Как же я без тебя, милый мой, а суки подняться не дают, так и лупит по мне. Ну давай, детка, иди к папочке. Пытаюсь дотянуться, я чудо, он сам плывет ко мне, ах ты ж батюшки ты мой, моя прелесть, перекат влево-вправо, подъем прыжком, бам, и меня закидывает в ту же дыру, которую сам же и проделал, мне это уже начинает надоедать, я им что шайба, пулять меня туда-сюда, хорошо хоть не пытаются сюда пролезть, боятся, встал поближе к дыре, пульнул в них, ну так не прицельно на вытянутых руках, да глупо, но боезапасом я не ограничен, наверное, а для острастки надо, и еще раз, достопочтенный судья Друум, это служба безопасности, противник заблокирован у перехода на 17 уровень, заблокирован, скажите, что это вы его заблокировали, бездельники, и что, и вот так он не может попасть обратно в 18 уровень, 19 ниже, я контролирую ситуацию и вижу, что штурмовики Зуда перекрыли ему проход на 17, а вы мясо для этого маньяка, с глаз моих, идите и попробуйте что-нибудь сделать на 19 уровне, ну я не знаю, взорвите переход, делайте свою работу наконец. Глава 7. И что мы имеем, я как мышь серая забился в угол, голову высунуть мне не дают, прицельно стрелять тоже не получается, возвращаться, нельзя за нами Москва, так а что если, ну давай миленький, из другого конца моего жезла вышел луч такой же как первый, может запустить его в толпу по типу бумеранга, раз уж он научился возвращаться к хозяину, так, прыжок параллельно стене и бросок в дыру, показывали мне как-то как надо бросать биту в игре городки, вот я и зашвырнул, стараясь чтобы жезл прошел по низу, может пройдет как-нибудь под щитами и расхерочит эту пукалку, может и богомолов зацепит, выглядываю одним глазом, красота в полете, у жезла вспыхнули оба луча, восхитительный диск летит в сторону врага, а сильно я его бросил, бабах искры в разные стороны, виск, то ли богомолов зацепил, то ли пушка взорвалась, а ее куски как шрапнель разлетаются по залу, но мне некогда смотреть на этот милый моему сердцу фейерверк, рыбкой в дыру, перекат, бегом, на стену, прыжок со стены, жезл уже в руке, бей руби сверху, наискоса, опять сверху, всех в капусту, что-то сильно и больно бьет мне в спину, а, разворачиваюсь, получаю удар в грудь, как же больно, кровь на тесаке этого богомола все та же красная, мама, мамочка, а, брат, брат, ты меня слышишь, я слышу тебя, брат Путик, говори, на станцию Нубас прибыл прокуратор, самый настоящий, как прокуратор, с последнего пришествия прошло несколько тысячелетий, Путик просто этого не может быть, я проверял, плащ жезл, а когда я опоил его настоем чемпаясимилисного, он показал свою жуткую сущность, он совершает смертоубийство, нападает на всех, кто попадается ему на пути, вот уже третий час служба безопасности станции ведет бой с ним, и даже штурмовики Зуда не могут его остановить. Брат Путик, твои слова были услышаны, я свяжусь с магистром и доложу ему о сложившейся ситуации. Магистр, да координатор, на связь вышел брат Путик, он сообщает, что на свободную станцию Нубас прибыл прокуратор, да вы не ослышались, прокуратор, брат Путик сопоставил факты и описание предыдущего пришествия, более того, проявив инициативу, дабы убедиться полностью, вошел в контакт с прокуратором и даже смог опоить его настоем чемпаясимилисного. В результате, на станции ведутся самые настоящие боевые действия с привлечением штурмовиков Зуда. Я услышал тебя, я буду думать, что мы имеем. Прокуратор прибыл на станцию, брат вошел с ним в контакт, как такое возможно, где-то я это читал, ага, вот МММ молод, неопытен, не вошел в полную силу, может быть, вернее предположим, а что у нас по чемпаю? Действие настоя носит временный эффект, нарушение связи с его кораблем, возвращает его сознание в состояние ранее перенесенных страданий, а как нам известно, прокуратор это воплощение боли и страдания предположительно перенесенных до инициации или в процессе нее и отложивших отпечаток на его характере и поведении в дальнейшем, так получается молодой прокуратор прибывает, брат Путик напуганный возможными последствиями голословного заявления, о прокураторе провоцирует его, прокуратор входит в состояние помутнения разума и устраивает то, что устраивает, и все бы нормально, мы убеждаемся, что он это он, но настой показывает прокуратору его силу и теперь он уже просто молодой и неопытный, а молодой почувствовавший свою мощь и по всей видимости разозленный прокуратор, а это уже намного хуже, чем просто холодное и расчетливое зло, на данном этапе сложно предугадать его действия, хотя здесь можно сыграть на его замешательстве, а оно должно быть после такого эмоционального взрыва, обретение силы и поиска выхода из сложившегося положения, но действовать нужно быстро. Сейчас у меня есть подходящий момент, братья, и самый ценный артефакт, бережно хранимый и являющийся самой главной и строжайше охраняемой ценностью и одновременно тайной. Шейный браслет, хотя скорее ожерелье, учитывая, что сделан он из чистого фасториума, инкрустированный кристаллами Брауба, практически полностью покрыт древними письменами, изящно выгравированными на нем, является восхитительным образцом ювелирного искусства, но главная его ценность в том, что это сложнейшее устройство, предназначенное только для одного – контроля прокуратора. Данное ожерелье не только блокирует связь прокуратора со своим кораблем, но полностью блокирует воспоминания до момента его активации. Другими словами, после того, как одеть ожерелье на прокуратора, он не сможет связаться со своим кораблем, но даже и не подумает делать этого, так как не будет помнить, кто он, как он и откуда. Не знаю, насколько это правда, по крайней мере скрижали четко указывают на это. Все это, конечно, хорошо, но существует три основных вопроса. Как успеть, как надеть и куда спрятать. Допустим, мы не так уж и далеко от Нубаса, при желании часов за 7-8 мы до него доберемся. Конечно же, приложив все усилия, но нет у меня желания быть рядом с этим чудовищем, а значит, необходимо выбрать доверенное лицо и возложить на него священный долг ХМ. Почему нет? Борьба с вселенским злом – одно из главнейших задач братства, так и назовем священный долг и огромное доверие, хотя с доверием отдать в чужие руки ожерелье, отсюда вывод: надо тщательнее подойти к выбору кандидатуры. 7 часов, пожалуй, достаточно для разработки нехитрого плана по активации устройства на шее прокуратора. Чем проще план, тем эффективнее его реализация. А прятать, я думаю, его надо будет на Динте. Почему нет, ему там самое место. Неиста, девочка моя, зайди ко мне на минуточку. Да, магистр. Неиста хорошая девочка, умна, красива, а главное, фанатично предана. Как удачно я ее приобрел на Фрузе, загнивающей планете Рамполы. После очередной бойни, устроенной силовиками Рамполы против взбунтовавшихся бездельников, осталось много сирот, и я и братья много сил приложили, что воспитать ее в нужном ключе, в нужном нам, да и с подготовкой у нее должно быть неплохо. По крайней мере, брат-наставник уверял меня о том, что она не только умна, но и силы ей не занимать, по крайней мере отлично себя показала в спаррингах, уверенно чувствует себя с оружием, в том числе и холодным. Конечно, на полноценного штурмовика она не тянет, но нам пока этого и не надо. Основной ее задачей будет подобраться к прокуратору поближе и надеть на него артефакт. К тому же женщине несколько проще это будет сделать, ну а там мы уже приложим все усилия, чтобы он затерялся в безграничной вселенной. Все равно вряд ли удастся завладеть его кораблем, да и каких-либо секретов мы узнать не сможем, так как артефакт подавит его память. Хотя есть небольшой шанс поживиться его барахлишком. Нет, загадывать рано, сначала надо его захватить. Неиста, несмотря на то, что я рад тебя видеть, у меня для тебя есть очень плохие новости. Даже не плохие, а катастрофические вселенского масштаба. Мы обнаружили возвращение прокуратора. Ты же знаешь, кто такой прокуратор. Да, магистр, я знаю, но в это невозможно поверить. Ох, как она разволновалась, щечки зажглись огнем, а в глазках блеснул ужас. Это факт. Мало того, братство разработало план по его захвату и нейтрализации. И тебе, Неиста, оказана величайшая честь стать орудием в руках братства для свершения этого деяния. Как тебе известно, что миссия нашего братства, причем архиважнейшая, это борьба с прокуратором как с наимерзейшим проявлением тьмы вселенной. Мы не знаем, откуда он возвращается и куда уходит, но мы знаем, что нам необходимо с ним бороться. В сложившихся благоприятных условиях, ну как благоприятных, просто в настоящий момент прокуратор дезориентирован и ослаблен, опять же не без наших усилий. И есть возможность захватить его, братство, и в частности я доверяю тебе вот это. Неиста приняла из рук магистра изумительной красоты шкатулку. Открой ее. Замочек с удивительной легкостью щелкнул, и перед Неистой показалось ожерелье. Никогда прежде она не видела ничего прекраснее. Ах, какое чудо! Нет, девочка моя, это не чудо, а артефакт, который нам оставили ушедшие братья, являющийся самой главной и строжайшей охраняемой ценностью и одновременно тайной. С помощью его мы захватим прокуратора. Если быть точнее, данный шейный браслет позволит нам взять прокуратора под контроль. Этот браслет необходимо одеть на прокуратора во что бы нам это ни стало. И сделаешь это ты. Как я должна это сделать? Хорошая девочка, правильный вопрос. Присаживайся поудобней, я тебе расскажу. Служба безопасности, ну что там с этим отморозком, что делают штурмовики? Достопочтенный судья, ситуация не ясна, так то тишина. Ах ты ж жеванный крот, я дам вам, тишина. Четко, по форме, что происходит? Виноват достопочтенный судья Друум, В данный момент мы не располагаем какой-либо достоверной информацией. Штурмовая бригада ЗУДа с тяжелым вооружением с боем прошли на 18 уровень, отбросив противника от перехода. Там завязалась ожесточенная схватка, даже камеры наблюдения вышли из строя. Сейчас отмечается затишье. Информации от штурмовиков не поступает. Ждем. Ждут они. Ладно, ясно, все с вами. Достопочтенный судья Друум, разрешите вас побеспокоить? Денри, что там опять? Достопочтенный судья Друум, на связи братство знающих, они хотят помочь нам в разрешении проблемы с вновь прибывшим. Что опять этот бестолковый путик? Давай его сюда, хоть будет на ком пар выпустить. А нет, достопочтенный, это глава братства, магистр, по слухам довольно-таки большая шишка значится, уверен, что он с серьезными завязками в ВИЦ. Магистр ХМ со связями в ВИЦ, да откуда он мог узнать? Ах же ж грибанный ты путик, ну что за урод в жопе ноги, ох и пойдет он гулять у меня в космос без скафандра. Какая милая моему сердцу картинка выйдет, его выдавливающиеся глаза и предсмертная гримаса, и обязательно подсветите с прожектора, ММ. Ну ладно, это все лирика, соединяй. Судья Друум, приветствую вас, и я рад вас видеть, магистр. Просто магистр, я прибыл к вам с целью помочь в разрешении, так сказать, инцидента, с одним беспокойным гостем. Проще сказать, мы располагаем возможностью обезвредить и, не побоюсь сказать, избавить вас от его присутствия. Причем совершенно безвозмездно. Для уточнения деталей я предлагаю встретиться лично, так сказать, с глазу на глаз. Согласен, я жду вас у себя. Нет, ну серьезно, валить надо с этой станции, здесь точно такими темпами меня грохнут, вон и комбез порвали прямо на груди. И чем это меня, вот же гад. Гис посмотрел на валяющийся рядом труп богомола. Ничего себе, тесак богомола огромный, широкий и с какими-то зазубринами по режущей кромке, почти весь был в крови. В моей крови. Как так-то, судя по следам крови на его оружии, он должен был пропороть меня насквозь, ну уж по крайней мере очень глубоко войти в мою грудь, и это должно иметь фатальные последствия для моего организма. Я живой, вроде бы. Ага, вот и след от раны. Что-то я не очень понимаю. Ип, конечно, говорил про усиленную регенерацию, но чтоб настолько ускоренную. Кстати, сколько времени прошло, даже и не представляю, но чувствую, что часов не менее 10, а почему? А вот не знаю, чувствую и все. Так, а почему меня не прикончили, пока я тут валялся? А вот потому что некому было, я всех убил и остался один. Ха, два раза, не мог я всех убить, на станции много народу. Другой вариант, я убил этих с тесаками, типа их крутой спецназ, они зассали лезть ко мне. Может и зассали, но засаду могли и устроить. А нам это надо? Нет, нам этого не надо, валить надо. Ну все хорош, сориентируемся на местности. Я был на 18 уровне, вернее кафешка на 18, пошел замес, я двинулся к лифтам в сторону перехода на 19 уровень, там меня и встретили богомолы, я отошел. Повторять это дело я не хочу, засада нам не нужна, как там говорили в старом фильме, настоящие герои всегда идут в обход, вот и двинемся к 17-му, там лифты, они же не только вниз идут, но и вверх. Мда, побоище то еще здесь было, блин, и девчонок то за что они покромсали, вот звери. Кафешка была разгромлена полностью, вот и трупы безопасников, которых я грохнул. Ну а что, нихер в меня шмалять, народу положили немерено. А может это не они, может это те богомолы. Они тоже те еще твари, машут своими тесаками, как вертолет лопастями. Бедняжки, вот это совсем молоденькая, а красивая. Так, а что-то я не вижу ран у нее. Слышь, девчуля, ты как? Эй, алло, а, что, где я? Ты на станции, что случилось? Так, милая, давай-ка сыграем в одну интересную игру. Сначала я задаю вопросы, ты отвечаешь, потом наоборот. Договорились? Хорошо. Вопрос первый. Как тебя зовут? Неиста. Красивое имя. Откуда ты и что здесь делаешь? Я с планеты Фрус, республики Рамполы. Бедная аграрная планета. Родители погибли в результате беспорядков. Я осталась сиротой. Приюты, приемные семьи и так далее. С совершеннолетием я вырвалась из-под опеки и при первой же возможности улетела на свободную станцию, мне было все равно на какую, и вот так я оказалась здесь, нашла работу официанткой, кредитов на жизнь хватает. Ясно, а что здесь произошло? Не знаю, вроде бы все как обычно, посетителей в нашем заведении было достаточно много, а по-другому и быть не могло, у нас прекрасная кухня, вежливый персонал и весьма демократичные цены. Вот вроде бы все идет своим чередом, и тут шум-гам, я только и успела выбежать с кухни, вспышка и темнота, а потом ты, Извини, не знаю твоего имени. Меня зовут Гис, я недавно прибыл на станцию. Мы с приятелем тоже мирно сидели, закусывали здесь. И кстати, да, готовят здесь довольно-таки вкусно. А дальше моя история напоминает твою тоже. Вспышка, очнулся на полу, правда немногим раньше, и успел прогуляться, если что, там у перехода на 19 вообще кошмар, гора трупов, идти туда вообще не вариант, так что если уходить, то через 17. Ну а что, не буду же я говорить, что в этом бардаке есть и моя заслуга. Ну давай двигаться, пойдем. Посмотрим, как нам выбраться. И тут, что-то жгучее ударило меня по плечам, начало сдавливать к шее. Хватаюсь, что-то вроде обруча, пытаюсь его подцепить пальцами, но он каким-то образом проникает в тело. Да что такое, нет никак, все горит плечи, шея, руки, вспышка боли. Я сделала это, магистр будет мною доволен, я поймала этого монстра, уф, надо успокоиться. Прокурат обездвижен, артефакт сработал так, как нужно. Контроль. Длинная острая булавка прокалывает комбинезон и входит в тело примерно на 4 сантиметра. Реакции нет, все можно докладывать об успешно проведенной операции. Магистр, противник обезврежен. Жду инструкций. Он с нетерпением ожидал этого вызова, еле все пройдет удачно, то его имя запишут в скрижали, и это он в веках прославится покорителем зла. Умница девочка, оставайся на месте, я с службой безопасности скоро подойду. Судья Друум, дело сделано. Наверное, нам надо обсудить, что мы будем делать дальше с прокуратором. Для начала предлагаю посетить это злосчастный 18 уровень, осмотреть тело. Магистр, да, наверное, но меня пугает все это, там, наверное, аварийная обстановка, да там даже освещение не работает. Смелее, судья, прокуратор обезврежен, а все эти трудности ерунда. Представляете, как вы будете выглядеть перед вголовизорами, в дыму под аварийным освещением с штурмовой винтовкой в руках? Спаситель станции, герой, лично остановивший террористов. Как вам картинка, где же ваше воображение? Пожалуй, да, да и еще раз да. Имидж мой взлетит равно как и имидж станции, я уже бегу. Эй, Энри, быстро найди какую-нибудь стреляющую штуку посолиднее и тащи ее на 18 уровень, у нас сейчас пиар-акция. Безопасники, плотным кольцом окружив судью и магистра, медленно продвигались по уровню, дыма и пожара как такового не наблюдалось. Точнее, автоматические пожарные и дымоулавливающие системы сработали штатно, немного напрягало аварийное освещение, но и в этом была своя изюминка, так необходимая судье и его штатным пиарщикам. Вот и тело, рядом по стойке мирно стоит оперативница. Отличная работа, магистр, дайте мне минуточку попозировать на фоне этого хаоса, а можно мне ставить ногу на грудь это ну прокуратора? Я бы вам этого не рекомендовал, вдруг что-то пойдет не так. Конечно же, он обезврежен, но вдруг он токсичен, в вас понял, не будем. Вот идиот это судья, пора с ним прощаться, сначала выжать из него по максимуму за устранение опасности попрощается. Неисто, девочка моя, как ты себя чувствуешь? Не томи, давай рассказывай, как все прошло. Да магистр, все шло по плану, как вы приказали, я с 17 уровня проникла на 18-й, нашла помещение с максимально большим количеством пострадавших и притворилась потерявшей сознание. По моим подсчетам, прошло около 30 минут до момента появления противника. Он тщательно осматривал тела пострадавших, наслаждаясь своим зверством по отношению к обычным посетителям обычного кафе. Не буду скрывать, в этот момент меня посетил ужас. Я испугалась, но вспомнив ваши слова о том, что миссия братства в борьбе со злом, а я всего лишь его оружие, а оружие не может бояться. Страх – прерогатива того, кто этим оружием управляет, и то, что вы, принимает мой страх на себя и молитесь об удачном завершении нашей миссии. Я воспаряла духом, противник подошел ко мне, прикоснулся, я сделала вид, что очнулась, и стал задавать мне вопросы. Как вы меня проинструктировали, я выдала ему легенду, по всей видимости, она его удовлетворила. В разговоре он скрыл, что все это результат его действий, прикинулся ни в чем не виновным. Обычным посетителем, подвергшимся нападению неизвестных лиц. Он повернулся ко мне спиной, и я улучила момент, скорее даже накинула на него браслет. Чудо-прокуратор застыл на месте, пытаясь снять браслет руками, ему это не удалось, артефакт проникал глубже в его тело, противник выгнулся и рухнул на пол. Я не нашла лучше метод, чем просто ткнуть его заколкой, чтобы оценить его состояние. Реакции не последовало, доложилась вам. Изумительно неисто. Ты герой, имя твое обязательно будет занесено в скрижали, задача выполнена, теперь направляйся на корабль, отдыхай, а я пока решу, что делать дальше. Все прошло строго по плану, Неиста отработала четко, теперь надо решить, как транспортировать тело поверженного врага на Динт. Милая планетка, покрытая льдом, затерянная в бесконечной тьме Вселенной, кто бы знал, сколько нам стоит содержать там секретную исследовательскую базу, просто кошмар, но она к ничто лучше подходит в данной ситуации, там мы надежно спрячем все хвосты и усердно поработаем, кто знает, чем одарит нас прокуратор, сам этого не осознавая. Итак, что мы имеем: тело, его вещи, судью и Зуда. Тело в контейнер, судья скорее всего рад будет избавиться от тела и вещей, а вот представители Зуда, учитывая какую мощь заключает в себе оружие и сам прокуратор, могут вцепиться в него всеми своими жвалами или что там у них, следовательно, надо действовать быстро, соблюдая все необходимые меры осторожности и секретности. Судья Друм, вы закончили? Необходимо срочно решать, как убрать потенциальную опасность со станции. Я уверен, что вашими силами определить угрозу объекта и сопутствующих предметов не представляется возможным. Исходя из этого, ответственность за изучение и транспортировку я предлагаю взять на себя и с уверенностью заявляю, мы располагаем силами для проведения данных мероприятий, однако и от вас потребуется небольшая помощь. Какая, магистр? Я сейчас немного стеснен в средствах, учитывая нанесенный урон станции. Сколько всего потребуется для устранения и наведения порядка? Ничего особенного, всего лишь небольшое транспортное средство, имеющее гипердвигатель, транспортник, шаттл, яхта. Объясню почему. Братство, конечно же, располагает данными транспортными средствами, но пока они долетят, многое может произойти. Опять же, в ваших интересах как можно быстрее избавиться от этой потенциальной опасности. Вы спросите, почему мы не можем поместить объект на наш транспорт? Да потому что Вселенная велика и может произойти все что угодно. Опять же, есть мудрость предков: не ложи все яйца в одну корзину, можно все потерять и сразу. Поэтому вещи прокуратора, дабы исключить возможные недоразумения, мы возьмем на свой транспорт, а сам объект на ваш и отправимся в обитель братства. Я думаю, в этом мы сможем вам помочь, не проблема. Чего? Чего? А старых корыт у нас полно, какие мы просто отжали у бездельников-контрабандистов. У кого изъяли, так как долг за штрафную стоянку превысил стоимость судна, а какие и просто подобрали после веселья пиратов. Энри, сообщи докерам, пусть они подготовят что-нибудь подходящее для магистра и побыстрее, надо закругляться со всем этим, работы и без этого предстоит очень много. Тело прокуратора быстро осмотрели, перед этим, конечно же, раздев его. Неожиданным было то, что его необычный комбинезон, да в принципе как и обувь, снялись очень просто, вернее их просто потянули и они практически сами соскользнули с тела, а плащ просто сняли. Вещи, в том числе и оружие и жезл, аккуратно упаковали в герметичные контейнеры, спешно отправив на корабль братства. Само же тело бережно прогрузили в медицинскую капсулу с функцией стазиса и активировали, затем под конвоем отправили на погрузку в специально подготовленную яхту, весьма неплохую, которую со всем тщанием обследовали специалисты братства, в том числе на предмет следящих устройств. Резервный пилот брат Димакл принял управление яхтой, уверенно вывел корабль на рейд и остановился для получения инструкций.